Ариэль до боли сжимала кулаки и слушала бред этого старика. Как же ей хотелось проломить тому череп и сделать из нее ночной горшок, но не время, не сейчас, точно не сейчас, нужно лишь подождать, когда ее истинный суженый покончит со всеми ее врагами. Король Шурик обязательно победит, он одолеет эту древнюю банду, он убьет великого стукателя, ведь это же Шурик, ведь это же он, ее муженек, он точно победит, несомненно, точно-точно, ведь точно же, на берегу Евфрата вовсю идут строительные работы. Поднимаются каменные стены, формируются редуты и рвы. Офицер обходит левый берег реки, внимательно изучая местности, подбирая места для расположения артиллерийских орудий. Готовится и личный состав, проверяя свои доспехи, оружие, руны на щитах. Перезаряжаются магические батареи, заливается королевский сидр в бурдюки. Королевский корпус, силы легиона, авантюристы, демоны утеса, паладины Москвы, викинги Винланда, самураи Киота, моя гвардия, быки и гориллы Милана, кого здесь только нет. Спарта собирает на левом берегу почти все свои силы. Тысячи и тысячи высокоуровневых и опытных ветеранов, прошедших не одну кампанию. Цвет всей фракции. Все для того, чтобы встретить полчища зеленокожих лицом к лицу. Великий дух ясно дал понять, битвы теперь не избежать. Однако это не значит, что мы не можем продолжить хитрить. Никаких уловок, ну так и выбор поля боя. Это простая военная хитрость, подготовка ловушек, так, опять же, каждый воюет как может, мы же не уклоняемся от Махача, он будет, разве что на наших условиях, на это уже великому духу будет нечего ответить. Как раз, когда я обхожу очередной рубеж обороны с личной проверкой, ко мне подбегает гонец, мой король, они тут, они здесь, уже, и я, как и все вокруг, оборачиваюсь на восток, туда, где облака пыли закрывают сам горизонт. Древняя банда уже на пороге. А это значит, что финальная битва за Междуречье вот-вот начнется. Глава 18. Уже вскоре войско орков выходит на противоположный берег реки. Создаваемые ими облака пыли оседают, и мы видим порядки противника. На правый берег Евфрата выходят зеленокожие со всего Междуречья. Каменные заги, жестяные психи, костяное братство, шальные змеюки и многие другие племена. Полчища чатлан заполоняют все видимое мною пространство, а возглавляют всю эту мешанину закованные в дорогие доспехи орки. В глаза сразу бросаются различия между гайзами древней банды и простыми орками. Первые носят на себе не просто какие-то куски грубо сплавленного железа, вовсе нет, на них надеты дорогие доспехи, которым может позавидовать любой обеспеченный рыцарь средневековья. Инкрустированные драгоценными камнями, своеобразные рисунки на нагрудниках, выполненных из серебра или золота, а также впечатляющие рога, лицевые маски и щиты, на которых стоит оттиск каких-то непонятных символов, язык орков, руны, или что-то еще, сразу и не скажешь. Отдельно стоит отметить и поведение орков из древней банды. В отличие от своих куда более недалеких собратьев, они не ревут, не размахивают дубинами, предвкушая постук, не переминаются с ноги на ноги и тем более, что не гримасничают. Эти воины стоят в строю, выверенном будто бы по линеечке. Даже командующий Тит и майор уважительно качают головами, отчетливо понимая, сколько муштры требуется, чтобы научить солдат такому трюку. Тем более, что речь идет об орках, о чертовых орках. Чтобы их натренировать до такой степени, это реально нужно быть великим стукателем, не иначе. На фоне тысяч местных чатлан древняя банда, состоящая из двух сотен воинов, кажется совсем незначительной. Но я-то понимаю, что это совсем не так. Не зря же я посылал лучших диверсанта, Бибу и Бобу, чтобы те выяснили как можно больше о противнике. И ведь кое-что им удалось узнать. Такого, что решит исход предстоящего сражения, да и всей войны в том числе. Последний сеанс связи по магической сфере изрядно озадачил Бибу и Бобу. Король Шурик сообщал им, что в стане чатлан вот-вот должен появиться противник, который может кардинально изменить ход войны. Двое лазутчиков невольно задались вопросом, кем это надо быть, чтобы перевернуть столы уже практически выигранной войны. Что орки могли выставить на игровой стол, помимо своей безграничной ярости, свирепости и желания проломить башку ближнему своему? Как показала история с Викторией, чатлане, даже несмотря на наличие могущественной банды под началом Риэли, не особо стремились к объединению. Отдельные племена нет-нет, но уходили в свой собственный поход за славой, рабами-людишками и бухлом, из которого никто зачастую уже не возвращался. Биба и Боба заблаговременно узнавали будущий маршрут таких хитрецов, выменивая ничего не стоящую для орков информацию на пару бочонков рачьего пыва или же не менее почитаемый среди зеленых гигантов самогон. А уже после войска Спарты методично и без спешки устраивали засады на отколовшиеся племена и без всяких сложностей уничтожали те поголовно. Ведь что может быть проще? Подготовить поле битвы, дождаться врага, захлопнуть ловушку и окружить неприятеля. А дальше огневой мешок сделает все сам за тебя. Ни один отряд орков еще не пережил перекрестного огня с флангов и тыла. Подобная тактика открыла еще одну уязвимость чатлан. Стоит им потерять какую-либо вертикаль власти, как сразу следом срабатывает алгоритм действий наобум. Атаковать ближайшего противника, пойти в самоубийственную атаку вместо попытки спрятаться или затеряться среди окружающей растительности, реветь во всю мощь своей могучей глотки. Если четко выверить момент, то даже самое слаженное войско чатлан становится ничем иным, как толпой берсеркеров, которые не различают ничего и никого перед собой. Уничтожить таких уже не составляет никакого труда. Куда опаснее было бы, если чатлане сохраняли бы холодную голову в момент засады и планомерно двигались в одном направлении для прорыва. Тогда бы да, пришлось бы срочно менять схему атаки, да и вообще потери бы увеличились кратно. Но хорошо, что все это не более чем выдумки. В чатлан попросту невозможно вбить железную дисциплину. Обучить какому-то базису – вполне реально. Но вот создать из зеленокожих реальное войско – звучит как бред. Однако спустя несколько дней двое диверсантов были вынуждены пересмотреть свои взгляды. Ведь они увидели то, о чем их и предупреждал король Шурик – древнюю банду. С самого своего первого появления они разительно отличались от рядовых орков. Они не горланили почем зря, не прикрикивали на пацов при любом удобном поводе, не опустошали запасы орочьего пыва, что стало настоящим открытием для диверсантов. Что это за орки такие, что не пьют свой любимый алкоголь, подумать только. Оказалось, что всем этим странностям есть одно объяснение – война. Древняя банда, попав в Междуречье, теперь числилась в походе. А в походе нельзя не нарушать порядок, не тем более пить орочье пыво или любое другое бухло. Постук строго регламентировался великим стукателем и только им. Куда он скажет, туда древняя банда и пойдет. Если стукатель говорит стоять и не двигаться, то воины банды будут стоять до тех пор, пока не сдохнут от истощения. Эти правила были вбиты на подкорку каждому опытному чатланину. Каждый из них был клинком великого стукателя, а потому без его воли они не смели ничего делать. Если шумные и хаотичные орки вызывали лишь легкую усмешку у диверсантов по причине их предсказуемости и простоты, то вот древняя банда воистину пугала. Молчаливый орк вызывает опасения в разы больше гагачищего что-то про бубльду собрата. Если в самом лагере чатлан Биба и Боба под личиной пацов могли действовать практически безнаказанно, то вот к шатрам древней банды пробраться было уже практически нереально. Охрана стояла и днем, и ночью. Любого чужака воины спроваживали прочь пинками и увесистыми ударами по голове. Чтобы, так сказать, быстрее дошла мысль, что лезть к большим дядям точно не следует. Биба и Боба предприняли было несколько попыток проникнуть внутрь, используя отвлекающий фактор, но и тут их ждала неудача. Толпу взвинченных по какому-то пустяку гайзов члены древней банды легко и непринужденно развернули. Причем, если двух орков не хватало, чтобы разогнать толпу мелкобубльных, то из лагеря тут же приходило подкрепление. Идею с организованным пиром и пьянкой также пришлось отмести. Зеленокожие сами готовили и сами же отвечали за свои поставки провианта. Ничего брать у местных они не спешили. Опасались отравления, или же имелась иная причина. Двое диверсантов не знали точного ответа, но положение это определенно не улучшало. Куда ни плюнь, великий стукатель, казалось бы, продумал абсолютно все. Каждую мелочь, любую даже самую незначительную деталь. Древняя банда действительно оказалась страшной силой. Не только потому, что орки в ее составе были сильнее простых гайзов. Не только из-за этого, но и потому, что это был клинок, заточенный и предназначенный исключительно для войны. Для войны правильной, вдумчивой. С их выучкой мог соперничать разве что Железный легион, а это показатель. Но даже так, несмотря на все сложности, Биба и Боба не зря ели свой хлеб. Помимо всего вышеперечисленного, они сумели раскрыть главное – уровни прибывших воинов. И вот уже эта информация действительно повергла их в шок и трепет. Ведь сразу после этого они невольно задались вопросом, а как такому противостоять вообще? Две сотни зеленокожих, закованных в пластинчатый доспех, невероятно дисциплинированные, умеющие работать в связке с товарищами, чей уровень находится на отметке в 90 и выше. Просто безумие какое-то, откровенно говоря. Хорошо же меня оценил великий дух, раз послал сюда такой отряд. С одной стороны, древняя банда состоит всего из 200 бойцов и великого стукателя, чей уровень, увы, пока неизвестен. Всего ведь 200. Спарта собирает на левом берегу Евфрата по меньшей мере 8000 солдат. Невероятная сила, просто подавляющая. Причем существенная часть моих солдат – это всевозможные операторы орудия и аркебузиры. Их числа хватит, чтобы остановить любое нашествие орков. Да и поле битвы выбрано просто идеально. Широкая река Евфрат. Пока неприятель будет переплывать ее на плотах или любым иным способом, картечницы, пушки и аркебузы изрешетят любого. Вроде бы все прекрасно, нет поводов для беспокойства, если бы не эти чертовы 200 чатлан. Да их 90-го уровня достаточно, чтобы проигнорировать практически любой залп из наших орудий. Сомневаюсь, что болты картечниц или картечь смогут нанести этим монстрам хоть какой-то ущерб. Даже за огнеметы я не могу ручаться сейчас. Уж чего-чего, а с выносливостью у орков всегда был порядок. А если речь идет о высокоуровневых чатланах, то тут уже хоть стой, хоть падай. Этих 200 орков хватит для того, чтобы перемолоть всю мою армию. Именно они являются сейчас моей главной головной болью, а не тысячи их диких и необузданных собратьев. За простых гайзов я не особо-то и переживаю. Их мы уже научились бить и побеждать. Вот и выходит, что прямое столкновение совершенно для меня невыгодно. У меня просто нет козырей против воинов древней банды. Нет, и все тут. Ни одно оружие, ни один артефакт, ни одна тактика не в состоянии преодолеть столь подавляющее превосходство в уровнях. Не тогда, когда речь идет о столкновении двух армий. О битве один на один еще можно что-то придумать. Подловить неприятеля на ошибке, переиграть и уничтожить. Но в противостоянии стенка на стенку, увы, но нам поставили крайне неприятный шаг. Однако значит ли это, что я просто возьму и сдамся? Хо-хо, конечно нет. Всегда должен быть выход. Даже из самой неблагоприятной ситуации. Нужно только его найти. И я вполне вероятно, что знаю такой. Стоит сказать спасибо великому духу и его неосмотрительности, или же недооценке меня и всего человечества, ведь какое божество только будет раскрывать конфиденциальную информацию перед своим противником, даже если у того и нет особых шансов на победу. Воистину боги мира системы порой слишком сильно отрываются от земли, не видя того, что действительно происходит под их стопой. Древняя банда явилась в Междуречье для чего? Для того, чтобы одолеть меня, и правильный кандидат мог взять в жены Ариэль. Следовательно, в первую очередь неизвестному противнику нужна не победа над Спартой, а победа надо мной. Мной и только мной. Ведь только тогда Ариэль признает силу правильного кандидата, а не какого-то там короля Шурика. И на этом не только можно, но и нужно сыграть. Ведь только так я сумею выиграть небольшой шанс на победу в этой войне. Только рискуя собой, я могу обеспечить будущее всему спартанскому королевству. Проиграем здесь, и все предыдущие успехи можно будет выбросить в утиль. Орочья волна уже не остановится, и одного региона им будет мало. Погибнут мои солдаты тут, и больше некому будет оборонять восточную границу Спарты. А если прорвут и ее, то королевство будет обречено. И все-таки, как иронично, я выиграл все сражения до этого момента, но могу проиграть всю войну из-за одной ошибки здесь и сейчас. Армия орков все еще строится вдоль противоположного берега, а я уже отправляюсь к самому руслу реки Евфрат. «Эй!» — кричу я. «Кто у вас главный?» После недолгого замешательства вперед выходит орк под 3 метра ростом в позолоченных доспехах и с рогатым шлемом. Лицо его полностью скрывает лицевая маска. «Это буду я», — спокойно отвечает монстр, но его голос разносится по всей округе. «Тебе ведь нужен я, не так ли?» — прямо спрашиваю я. «Ты ведь пришел за моей головой, головой короля людей. Все так?» Прямо отвечает монстр. «Я вырву твой череп и сделаю из него поилку для моих псов, но перед этим я покажу его своей новой жене. Раз тебе так нужен я, то как насчет того, чтобы решить все наши разногласия по-мужски, по-гайзовски?» На этот раз орк отвечает не сразу. Долгую минуту он смотрит на меня пронзительным взглядом. Я не вижу ни его выражения лица, ни даже его глаз, скрытых под шлемом, но я так и вижу, как чатланин обдумывает мое предложение. Даже страшно подумать, орк, который обдумывает, а стоит ли ему лезть в Махач, но мне нужно его согласие, любой ценой. Сразу говорю, это будет дуэль один на один, кричу я. сразимся и решим, кто прав, а кто виноват. А чтобы было интереснее, поставим на карту все, что мы имеем. Если выиграю я, то орки уйдут из Междуречья, и регион целиком и полностью перейдет нам, людям. А когда выиграю я? Задает вопрос Чатланин. Не если, а когда. А уверенности ему в себе не занимать. Тогда ты получишь еще один регион, заявляю я. Ты станешь стукателем, который смог завоевать целую фракцию, даже не ступив на ее землю. Давай же, черт ты рогатый, я тебе такую наживку оставляю. На такой риск иду. Чего же ты медлишь? Ты ведь знаешь, что вам не победить, говорит орк. Зачем тогда бросаешь вызов? Рассчитываешь на заготовленную заранее ловушку? Опасен. Эта тварь крайне опасна. Но знаешь, я все-таки согласен, вновь ошарашивает меня монстр напротив. Но чтобы было все честно, я вызову беспристрастного судью. Орк хлопает в ладоши. Эхо от их столкновения разносится на сотни метров вокруг, а затем река Евфрат будто бы застывает. Ее скорость течения кратно замедляется, а волны теперь отбрасывают жуткие тени друг на друга. Моя догадка о личности призванного судьи оказывается верной. Между мной и орком в полуметре над поверхностью воды снова появляется он, великий дух. Должен признать, а ты, парень не промах, король Шурик, расплывается в оскале божество. Он плавно облетает меня по кругу, довольно кивая своим мыслям. Я был уверен в том, что ты и твое войско бросится в бегство. Попробуйте улизнуть из региона и закрепиться в пограничной крепости, откуда вас придется выковыривать, как черепах. Но ты приятно меня удивил, человек. Не зря ведь ты меня выбрал своим чемпионом, улыбаюсь я, на что великий дух заносчиво вскидывает подбородок. Того и гляди, голова свалится с плеч, настолько высоко он задирает нос. Отлично, последнее препятствие для моего плана устранено. Как я уже сказал, я предлагаю дуэль между мной и ним, указываю я на стукателя. Победит он, Спарта падет к твоим ногам. Выиграю я, и орки отдадут людям Междуречье. Да пожалуйста, покровительственно машет ладонью божество, но при одном условии. И каком? Великий дух внезапно оказывается прямо напротив моего лица. Его глаза смотрят мне прямо в душу, будто бы пытаясь заглянуть в самые темные уголки сознания. Никаких уловок, медленно произносит божество, от веселого-то, на которого не остается и следа, только пробирающий до костей холод. Никаких трюков, Шурик. Дуэль, честная, между тобой и моим кандидатом. Только ты и он. Никакой магии твоей длинноухой подружки. Никаких бафов от твоих подчиненных. Только твои силы. Я понятно излагаю свою мысль, вполне, отвечаю я ему, не отводя взгляда. Чудно. Вновь возвращает себе веселый настрой великий дух. А чтобы ты не хитрил, сделаем все честь по чести. Внимание, великий дух предлагает вам квест. Желаете посмотреть? Да нет, имя. Или ты, или тебя. Описание. Вы предложили дуэль великому стукателю орков, победа или поражение, в которой решит абсолютно все. Все или ничего. Убейте своего врага или же погибните от его руки. Исход решит будущее двух регионов. В случае поражения, Спартанское королевство перейдет под власть орков. В случае победы, Междуречье перейдет под власть Спартанского королевства. Принимаете квест? Да нет, выбор уже очевиден. Я выбираю да. На следующее утро с двух противоположных берегов трогаются две наспех сделанные лодки. Местом дуэли выбран островок в центре реки Евфрат. Именно он станет могилой или для молодого короля Спарты, или же для осторожного стукателя древней банды. Две лодки мягко врезаются в песчаный берег острова с двух противоположных сторон. Звучит удар гонга что с одной стороны, что с другой, сигнализируя о прибытии на место дуэли двух участников. Человек и орк ступают на остров. Покинет его только один из них. Глава 19. Мокрый песок хрустит под моими сапогами. Ветер едва колышет вершины деревьев и кустарников. Солнце чуть выглядывает из-за горизонта, еще не успев разогнать утренний полумрак. Тени движутся в неторопливом танце, отчаянно пытаясь скрыться от солнечных лучей. За спиной волны глухо бьются о борта лодки, а в голове моей пустота, звенящая пустота. Нет ни волнения, ни страха, ни предвкушения, ничего, только пустота. Я сделал все, что только мог, для победы. Дальше все зависит от того, как я воспользуюсь приобретенными козырными картами. Удивительно, но я впервые за долгое время ощущаю себя так спокойно. Все проблемы словно уходят на второй план. Сейчас меня не волнуют ни последствия моего возможного поражения, ни те выгоды, что Спарта приобретет в случае моей победы. Не беспокоит меня и пристальный взор великого духа, который я неуловимо ощущаю даже сейчас. Хотя это-то неудивительно, стало бы божество, чьи последователи являются отпетыми головорезами, пропускать такое зрелище. Очень в том сомневаюсь. В настоящий момент мне абсолютно плевать, насколько силен мой враг, насколько у него больше опыта, чем у меня. Не важен ни его уровень, ни его характеристики. Победа. Только это сейчас имеет значение. Только поражение моего оппонента. Победа. Я вырву ее из лап противника назло самой системе и великому духу. Потому что я король Спарты. Потому что на меня рассчитывают десятки тысяч игроков. Потому что от моей победы зависит само их будущее. Победа. Только она мне и нужна. И я ее добьюсь. Обязательно добьюсь. Несмотря ни на что. Потому как это мое слово. Это моя клятва самому себе. И вот я ныряю под кроны деревьев. Пляж остается позади, а впереди, только неизвестности ждущий меня враг. Сильный враг, коварный. Ну так и что, и не таких побеждали. Передвигаться по лесу приходится с еще большей осторожностью. Я не имею никаких сомнений в чуткости слуха моего противника. Всего одна единственная треснувшая ветка под стопой и все, пиши пропало. Прибежит с другого конца острова, как пить дать, а потому двигаемся потихоньку, осторожно, зато без единого звука. Орк находится практически в самом центре острова на небольшой поляне, будто бы отмеченной самим солнцем. Только здесь солнечные лучи беспрепятственно достигают тянущейся ввысь травы, тогда как в других местах этому всячески мешают ветвистые кроны деревьев. Неторопливо я обхожу своего неприятеля. Тот просто стоит на своем месте, подставив лицевую маску выглядывающему солнцу. Он опирается на тяжелый даже на вид двуручный молот. Сам орк не двигается и никак не реагирует на мое появление. Не заметил, может и так, а может и нет. В любом случае не стоит действовать без оглядки. Всего один просчет, одна ошибка и мне крышка. Обойдя по широкой дуге монстра и оказавшись за его спиной, я совершаю глубокий вдох. Ну, пошла родимая. Мана плавно и без каких-либо проблем наполняет весь мой организм. Мышцы, связки и сухожилия становятся крепче, эластичнее, выносливее. Все мое тело напрягается, подобно сжатой пружине. А затем эта самая пружина разжимается, позволяя мне сорваться с места на невероятной скорости. Всего один мощный толчок, и я лечу к спине зеленокожего. Краткий миг, и я оказываюсь вплотную к неприятелю. Он прямо передо мной, открыт, уязвим. Я готовлюсь к атаке, как вдруг мое шестое чувство, моя чуйка, спасавшая меня не раз и не два, орет благим матом. Даже не так, она готова проклясть все сущее на этом свете, не отдавая отчета собственным действиям, поскольку мозг еще не успевает даже обработать полученную информацию. На чистых рефлексах я активирую руну всплеска. Бах! Ударная волна полностью гасит набранные мною импульсы как раз вовремя. Потому что сразу же следом молот мелькает перед моим носом и по инерции вгрызается в почву. Ударная волна сносит меня еще на несколько метров назад, пока я ошеломленно смотрю на раскуроченную напрочь поляну. Стоит только пыль и осесть, как от самой поляны остается лишь одно название. На ее месте теперь находится чертова воронка, как если бы в этом самое место прилетела 200-килограммовая бомба. Целые пласты земли раскиданы тут и там. Ближайшие деревья не выдерживают такого надругательства над собой и гулко заваливаются на бок, обнажая свои корни. И в центре всего этого стоит он, орк, нанесший один единственный удар своим молотом. Впившись в меня алыми глазами, он недоуменно наклоняет голову на бок, словно бы задаваясь вопросом. «Ты все еще жив?» «Да», он словно бы прочитал мои мысли. «Как видишь», отвечаю я. Орк опускает свой взгляд на воткнутый в землю молот, затем вновь смотрит на меня, по-новому оценивая меня, недурно, только и произносит он, вырывая оружие из почвы. Сам в шоке, отшучиваюсь я, продолжив изучать противника. На этот раз куда пристальнее. Тяжелый латный доспех, не грубая поделка, что используют орки из Междуречья. Нет, это настоящий артефакт. Артефактных доспех, дорогущий, черт возьми, наверняка не хуже моего экзодоспеха, если не лучше. Рогатый шлем и лицевая маска, которая практически не оставляет зазоров для атаки. Попробовать попасть в глаза, так это еще попробуй попади. Не говоря уж о рогах, которые, если приловчиться, можно использовать как самое настоящее оружие. Да, это тебе не просто побрякушка для статуса. Это еще одно неочевидное оружие убийства. Я обхожу орка по дуге, на что тот даже не реагирует. Только его голова неотрывно следит за мной. Нет, Подобраться к нему незаметно нереально. Монстр лишь притворяется расслабленным. Заманивает в смертельную сеть, точно какой-то паук. Нахрапом этот бастион не взять, как ни старайся. Это не тупой чатланин, а хитрый стукатель. Тварь, что ведет за собой элитных солдат на захваты целых миров. Если судить по докладам Бибы и Бабы, то явившаяся банда к нам совсем невелика. Это не те армады, что нахрапом захватывают миры целиком, покоряя целые расы и уничтожая цивилизации. Но и такой банды хватит, чтобы растоптать все Спартанское королевство. Великий дух верно оценил наши силы, послав соответствующий контингент. Тогда как быть, как победить, как одолеть эту тварь напротив? А может, я хочу задать вопрос, неожиданно останавливаюсь я и прямо обращаюсь к противнику. Замирает орк, не сводя с меня алых глаз. С какой целью ты прибыл сюда, интересуюсь я, ведь я более чем уверен, что у такого стукателя, как ты, наверняка хватает своих забот, захват там миров, покорение непокорных рас, вечное поле битвы, все дела. Лишь спустя десяток секунд враг дает ответ. Воля великого духа привела меня сюда, заявляет орк. Он обещал мне награду, которую я жажду больше всего. И что же это? Наследника, что сможет продолжить мое дело? Однако не такого ответа я ожидал, совсем не такого. Но раз уж орк расположен к разговору, то почему бы и нет? Я думал, что орки только и грезят о том, чтобы залить кровью все миры системы. Говорю я, мечтать о семье, это явно что-то нетипичное. Одно не исключает другого, отвечает спокойно монстр. Рано или поздно я не смогу поднять свой молот. Руки одряхлеют, взгляд помутится, колени не смогут выдерживать вес доспеха. Как только наступит этот момент, я умру. Умру как стукатель, умру как знамя победы для своего повелителя. А в свою гибель раньше этого срока ты не веришь? Усмехаюсь я. Странно все же слышать о старости от существа, чей вид только и живет войной. Я, стукатель, а не какой-то гайс, рычит монстр, хороший стукатель, живой стукатель. Пока я буду жить, я смогу снова собрать банду и снова принести разрушение в очередной мир. Это гайзайпацы дохнут как мухи на поле брани. Это их предназначение. Мое же, вести их и нести волю великого духа, не больше и не меньше. И все-таки великий дух далеко не идиот. Одно дело иметь толпу пушечного мяса, которая несется волной на врага, бездумно, безжалостно и без устали. И совсем другое, иметь при себе обученную и дисциплинированную армию. Стукатели, это вестники несчастий. Они, головной мозг всего орочьего вида. Именно поэтому их так почитают, поэтому о них слагают столько легенд среди чатлан. Стукатель, это знамя победы. Пока тобой командует стукатель, враг будет повержен. Так или иначе, но он падет. Потому что за тобой всегда будет стоять мудрый и осторожный стукатель. Именно так великий дух и ведет свой бесконечный поход, обретая одну победу за другой. Он не посылает просто толпу гайзов. Он наносит удары собранными и готовыми ко всему древними бандами. А уже простые гайзы в составе племен или в числе отшельников завершают начатое. От этой мысли становится просто не по себе. Я знал, что мы сражаемся далеко не с сильнейшими орками, но признание монстра, стоящего напротив меня, изрядно напрягает. Если древние банды – это реальная армия, то племена орков, которых взяла под свое начало Риэль, это простое ополчение. Ха-ха-ха, вот вам и гроза миров системы. Вот вам и ответ, почему орки напрягают даже систему. Значит, ты хочешь передать собственное знамя своему наследнику? Приходит ко мне осознание. Да, кивает орк, мне нужен тот, кто сможет стать сильнее меня, умнее меня, хитрее. Тогда я целиком и полностью исполню свой долг перед повелителем. Я создам для него стукателя, который покорит весь белый свет. Великого стукателя, что поведет другие банды, которому подчинятся такие же полководцы, которого великий дух признает своим собственным воплощением среди орков. И для того я завладею Арелью. Любой ценой, будто бы говорит он между строк. Вот чем великий дух смог привлечь птицу столь высокого полета в мир новичков. Здесь нет достойного соперника, как и славного пастука для его древней банды. Но тут есть то, чего так жаждет он сам. Жена, которая в состоянии родить настоящего монстра. На мгновение я представляю орка, который может родиться в этом союзе, и мне становится не по себе. Сила Риэль, опыт настоящего стукателя и преданная и обученная банда в подчинении. Что нужно еще для объявления войны всему живому? С другой стороны, мне-то какое дело, если на кого и будет направлен этот клинок, то точно не на Спарту. Почему? Да потому что на данный момент мы лишь мелкая рыбешка в бескрайнем океане. Да и великий дух определенно найдет цель посочнее для своего будущего героя, нежели регион новичков. И поэтому я предлагаю невероятное. Так, может, просто разойдемся по своим углам? Спрашиваю я. Хочешь жениться на Ариэль? Так, пожалуйста. Я даже подарок вам на свадьбу вышлю. Забирай ее в охапку и утаскивай в свой мир. Мы только рады будем. Нам-то зачем сражаться между собой? Орк опускает голову, явно размышляя над моими словами. Собственно, а почему бы и нет? Вся эта мишура с дуэлью и стоянием на реке наверняка тяготит мудрого стукателя. Ведь где-то там, на полях брани, он мог бы сейчас воевать с достойным противником, нести волю великого духа, а тут? А что тут? Настоящее захолустье, в которое он сунулся только ради выгодной женитьбы. Так, а я что против? Пожалуйста, женитесь, рожайте орочьих героев, только валите подальше от наших границ. Орк замирает в глубоком раздумье. Я словно слышу, как ворочаются мыслительные шестеренки у него в башке, и вдруг он разворачивается и шагает к берегу. Шаг другой. Неужели победа? И тут вдруг перед ним возникает великий дух. Глаза его налиты кровью, на губах застывает оскал, а его взгляд разве что молнии не метает. Даже не думай. Рычит он и обвинительно тычет в своего подчиненного. Он тебе мозги дурит. Разве сам не понял, проиграешь сейчас, опозоришь меня. Так что никакого расхода по углам. Победа или смерть, и ничего больше. И после своих слов он просто испаряется, а сам стукатель резко мотает головой. Похоже, он таки замечает мое вмешательство. Мда, а ведь я был так близко. Не зря же выпросил у всего спартанского пантеона по благословению. Уилсон даровал мне удачу, чтобы воплотить задуманное. Мирантис наградила даром к убеждению и обворожению даже самого стойкого. А вот черти что усилил ауру ужаса вокруг меня, что должно было заставить могущественного врага трижды подумать перед тем, как лезть в битву со мной. Все это вкупе способствовало мирному урегулированию вопроса. Хоть на короткий миг, но я мог помутить разум стукателя и тем самым заставить его признать поражение. Орки ведь на то и орки, что вместе с чудовищной выносливостью, силой и ловкостью, они напрочь забывают об интеллекте и мудрости. И даже стукатели не должны выбиваться из этого явления. Да, они куда опытнее, да куда хитрее своих куда более молодых собратьев, но это все еще не наделяет их высокой мудростью. Я хотел на этом сыграть, и почти получилось, если бы не вмешательство великого духа. Черт возьми, а ведь такой план испоганил. Это понимает и мой противник. Хороший ход, признает он. Тебе не повезло, что Бог на моей стороне. Действительно так, вздыхаю я, перехватывая Цзянь. Для разговоров больше нет места. Теперь все решат наши навыки в бою. Стукатель будто бы исчезает со своего места, и в следующее мгновение я осознаю, что он уже находится слева от меня. Черт, вторая руна всплеска, нанесенная на экзодоспех, срабатывает в ту же секунду, и меня сносит в сторону. Молот орка со свистом разрывает воздух в сантиметре от моей головы. ТСК, раздраженно цокает гигант. Сразу же после его глаза замечают неизвестную связку перед собой. Это оказываются артефактные петарды. По сути, одна из многочисленных поделок пыха, нашего главного подрывника. Петарды взрываются с веселой трелью, которая вынуждает монстра прикрыть свое лицо ладонью. Этого я и добиваюсь. Волна телекинеза за моей спиной, и я перехожу в наступление. Орк только-только восстанавливает свое зрение после подрыва петард, как ему в лоб уже оказывается направлено дуло бомбарды. Одно из тех, что я одолжил у мадридских штурмовиков. Бах! Смертоносный заряд попадает точно в цель. Облако дыма скрывает голову стукателя. Неужели это победа? Как бы не так, признаю, я тебя недооценил. Серьезно так недооценил, доносится до меня хриплый голос. Выстрел бомбарды, убивавший наповал игроков 30-го уровня, для высокоуровневого орка оказывается, как слону дробиной. Единственное, чего мне удается достичь, так это того, что с головы противника слетает рогатый шлем, и теперь на меня смотрит старый орк, совершенно лысый, с обветренным лицом, испещренным глубокими морщинами. От левой брови до правого кончика рта тянется протяженный старый шрам. Кажется, будто передо мной не живое существо, а выточенная из камня статуя. Жестокая, повидавшая сотни и тысячи сражений, и оттого не менее впечатляющая. Но на этом игры подходит к концу. А потому запомни мое имя, человек, Вандом. Так меня зовут, заявляет орк и словно бы телепортируется. На этот раз мне за спину. Надо мной возникает мираж ужаса. Призрак с ужасающим ревом бросается в атаку. Его острые, как бритва, когти нацеливаются на шею орка. Чатланин просто протягивает ладонь и хватает морду миража ужаса. Последний такого явно не ожидал, а потому не успевает среагировать. Бах! Я только и успеваю при помощи телекинеза отскочить в сторону, а мираж ужаса уже вбивают в землю с такой силой, что он тут же развоплощается. И это ты называешь атакой, глумится орк. Вот что такое атака. Вандам вновь идет в наступление. Теперь он атакует по горизонтали. Только чудом, не иначе, а также ценой половины резерва маны мне удается от него уклониться. Моя магия формирует один барьер за другим, не говоря уже о сработавшей концентрации телекинеза. И все это, только чтобы замедлить выпад противника. Даже не остановить, замедлить. Но на этом натиск противника не заканчивается. Это оказывается лишь началом. Вандам таки подловил меня. Все эти одиночные атаки оказались лишь коварной ловушкой, в которую я и попался. Орк поднимает над собой свой молот. Теперь он берется за него двумя ладонями. Все это запоздало поступает в мой мозг. Я осознаю, что мне попросту не уклониться на этот раз. Не уйти и все тут. Этот удар мне придется принять на себя. Этот удар убьет меня, если я ничего не сделаю. Но это же равносильно тому, что вот сейчас мой единственный шанс. Шанс на победу. Сейчас или уже никогда. Победа или смерть. Вандам опускает свой тяжеленный молот. На его траектории появляется мираж ужаса. Скрещенными когтями он принимает удар на себя и тут же рассыпается в пыль, не сумев остановить натиск. Затем на его место встает второй мираж, следом уже третий, четвертый, пятый. Все это происходит за очень короткий промежуток времени. Моя мана словно бы утекает в трубу, даже не задерживаясь в организме. Все или ничего. После десятого созданного мною миража, траектория молота едва-едва изменяется. Но и это уже что-то. Я принимаю удар на себя. Вместо головы молот ударяет по левому плечу. Бах! Срабатывает духовный доспех. Моя последняя надежда. Если бы не он, меня бы просто расплющило. А так он спасает меня от неминуемой смерти, по сути дела сжигая запасную системную жизнь. Да, я не улетел на перерождение. Но как же это больно. Боль застилает все вокруг. Искры сыплются из глаз. Болезненный крик так и просится наружу, но я лишь крепче стискиваю зубы. Ведь сейчас тот самый момент для контратаки. Тот самый момент, ради которого я рискнул всем. Пока удивленный орк хлопает глазами, у меня есть шанс. Один удар. Всего один удар. Я использую свою последнюю козырную карту. Перед глазами мелькает сообщение от системы. Желаете активировать пламя души? Да нет. Укажите количество душ, которые вы планируете сжечь в этой атаке. И я использую все, что я заготовил для этой битвы. А подготовился я тщательно. Количество душ – 1000. А я ведь так долго страдал от того, что не мог найти достойных для своего меча противников. Ведь только прогнившие души могут быть поглощены мечом. Так где же их достать? Даже среди орков таких кадров было совсем немного. Захочешь победить – не так вывернешься. Все мои уловки сегодня вели к этой атаке. Все, чтобы враг недооценил меня вновь. Вандам верит, что он сильнее меня, просто в разы. И это так. Но битва – это не только столкновение клинков, но и умов. И в этом противостоянии победа определенно будет за мной. Мой клинок вспыхивает черным огнем, столь жарким, столь ослепительным, что от черноты его не остается и следа. Теперь это белоснежный сгусток энергии, чуть ли не сверхновая, чей свет заполняет собой весь остров и часть реки. Вандам ревет, поняв, что за один удар меня не прикончить. Ему нужен еще один. Всего один, и я буду побежден. Всего один. Реву и я во всю мощь своих легких, нанося удар. А мгновение спустя остров раскалывается надвое. Глава 20. За сутки до этого, после объявления системы о предстоящей дуэли, я собираю военный совет. Понятное дело зачем, все для того, чтобы продумать свои действия в битве со стукателем. Итак, есть у кого какие мысли? Задаю я вопрос своему окружению. Сейчас ситуация находится в той стадии, когда даже самый очевидный совет не будет лишним. Я не могу упустить из виду ни одной мелочи. Ведь именно от них будет зависеть то, переживу я следующие 24 часа или нет. Что можно сказать? Положение наше достаточно скверное, берет слово майор, устало откинувшись на спинку походного кресла. Идти на столь высокоуровневого врага, да и тем более в одиночку, само по себе безумие, соглашается с ним командующий Тит. А, может, мы еще можем переиграть великого духа и его свору?» – неожиданно спрашивает проходчик. «Мои теневики без особых сложностей устроят ночную диверсию в лагере орков, а уже следом основные силы нанесут главный удар по противнику. Не вариант, тут же отметаю я предложение парня, если простых орков и получится застать врасплох, то подобное уже не получится с древней бандой. Биба и Боба для кого отсчет составляли, а?» – спрашивает майор смущенного проходчика. «Эти гады обучены на славу, а потому твои теневики вместо разобщенного стада орков имеют все риски наткнуться на зеленокожих, готовых рвать глотки, не говоря уже о том, что разница в уровнях просто подавляющая», — соглашается с коллегой Тит. «Если мы вступим в ближний бой, то нас попросту разобьют в хлам, по крайней мере, если ничего не предпринять. А кто говорит о ближнем бое?» Не уступает от своей позиции проходчик. «У нас же есть артиллерия, дирижабли, в конце концов, зальем огнем вражеский лагерь, с воздуха сбросим пороховые мины, картечницы, огнеметы и аркебузы завершат начатое. Они даже не успеют понять, что с ними случилось. Проходчик, ты забываешь одну маленькую деталь, поправляю я парня. И что же? А то, что пущенная пуля вполне в состоянии убить орка 50-го уровня, но какой урон она нанесет тому же зеленокожему, но уже 90-го уровня? Ты задумывался об этом? Интересуюсь я». Проходчик играет желваками, не зная, что и ответить на мои слова. «Но ведь не может же быть так, что высокоуровневые орки тупо пули непробиваемые. Как раз таки и может, уже вздыхаю я. Еще в битве в ущелье Виндиго мы обнаружили эту деталь. Орки ниже 50-го уровня не могли ничего сделать против наших аркебуз. Их не спасала ни их толстая кожа, непрочные доспехи. Чатлани оказались совершенно беспомощны перед стрелковым оружием, но вот монстры 70-го или даже 60-го уровней уже могли пережить 1-2 выстрела в упор. Это было замечено далеко не сразу, но факт остается фактом. Чем выше уровень, тем чудовищнее становится защита организма. Тут играет свою роль и высокая выносливость, благодаря которой, казалось бы, нарушаются самые очевидные законы физики. Вот и получается, что если на 70-х уровнях уже возникают трудности с убийством существ посредством аркебуз, то как дело будет обстоять на 90-м уровне? Сможет ли пуля вообще пробить кожу такого существа, да и вообще смогут ли стрелки попасть по такой цели? Ведь орки не будут стоять на месте, почуяв угрозу. И если простым гайзам не хватает скорости, чтобы полноценно уклониться от выстрела из аркебузы, то что касательно воинов древней банды, на что способны они, насколько прочными являются их доспехи, все это в который раз приводит нас к очевидной мысли, что в мире системы нельзя обойтись без магии. Технологии – это хорошо, это просто невероятное преимущество на фоне тех же примитивных орков, застрявших в родоплеменном обществе. Но там, где орки не способны догнать нас в технологическом плане, они легко превосходят нас в магическом. Их тела – это живое оружие. И чем больше они качают уровней, тем эта разница между орком и человеком становится отчетливее. Сколько ни качался бы человек, сколько бы ни вливал в себя ебалов, повышая одну характеристику за другой, орк всегда будет сильнее на том же уровне, что и человек. Чтобы вырваться вперед, нам необходима и наука, и магия. Все вместе. Только так Спарта будет в состоянии одолеть зеленокожих. Но вернемся к нашим баранам. Вся эта затея с дуэлью как раз и была мной затеяна, чтобы избежать возможных потерь, признаюсь я, а они будут. В этом вы можете не сомневаться. Древняя банда нас размажет. Как бы я не верил в свою армию, в своих подчиненных, но даже им не под силу одолеть 200 машин смерти. Это как если бы мы играли в какую-нибудь МО, целью которой было бы одолеть финального босса. И вот шагает наш отряд по какому-либо подземелью, убивает одного монстра за другим, проходим в очередную комнату, а там нас встречает не один финальный босс, а сразу несколько десятков. Тут как ни крути, а победа и не пахнет. Так и в нашей ситуации сражаться с орками в открытую смерти подобно. Моя дуэль со стукателем – единственный шанс обойтись малой кровью, а заодно и прогнать орков прочь из Междуречья, не гоняясь за ними по всем лесам, горам и лощинам. Постепенно мы переходим от попыток спланировать ту или иную атаку на орков непосредственно к тому, что я могу использовать в бою со стукателем, что я, король Спарты, собственно имею при себе. В первую очередь это мои собственные навыки фехтования. Который год я им занимаюсь, сколько битв прошел с цзянем в руке, уже и не сосчитать. Я далеко не новичок и не профан, но почему-то мне кажется, что мой враг просто не даст мне использовать мои навыки. Слишком велика разница в ловкости, выносливости, силе, вслух размышляю я. Если орк имеет в своем черепе хотя бы одну-две извилины, то он просто не позволит мне орудовать своим мечом. Размажет за счет голой силы или скорости и все. Поминай, как звали. Сколь бы искусен я не был с мечом, но это не имеет абсолютно никакого значения, если я не успею использовать ни один известный мне финт. Что еще? Телекинез. Куда же без него? С момента обретения магии я только и делаю, что качаю свой контроль в обращении с маной. И за прошедшее время я добиваюсь немалых успехов. Концентрация телекинеза, позволяющая существенно замедлить противника, хоть и краткий миг. Усиление телекинеза, укрепляющее мой организм, тем самым позволяя выдерживать кратно большие нагрузки. Защитные барьеры, что также в состоянии защитить меня или хоть и незначительно, но ослабить атаку неприятеля. Не стоит забывать и про мираж ужаса, создавать который я могу благодаря благословению черти что. Он тоже может внести существенную лепту в роли отвлекающего фактора, второго атакующего или живого щита. Есть при мне и духовный доспех, способность, благодаря которой я выходил даже из самых затруднительных ситуаций. Думается мне, что именно на эту способность я и должен сделать ставку. Ни телекинез, ни мираж ужаса, ни мое владение клинком, ни уж тем более рукопашный бой не в состоянии принести мне гарантированную победу. Не против стукателя, у которого больше уровень, у которого больше опыта, у которого даже руки и ноги больше. Эту тушу не повалить в честном бою, но и помощь извне по условиям великого духа я не могу использовать. Только я, мои собственные силы и снаряжение на мне. Ах да, нельзя забывать и про мою самую мощную атаку, пламя души. Если духовный доспех – это моя абсолютная защита, то пламя души, следуя той же логике, абсолютная атака. Но ей еще надо как-то попасть. И вот главный вопрос – как это сделать? С этим-то как раз мне и помогает военный совет. А почему бы не использовать те же петарды? Интересуется проходчик. Эту игрушку, фыркает майор, она же не нанесет никакого урона. В этом-то и суть, что не нанесет, ухмыляется проходчик. Задача ведь состоит не в том, чтобы поразить врага, а чтобы отвлечь. А что может отвлечь лучше, чем эти шумные игрушки, на которые уже вовсю ворчат в Спарте? Стоит признать, петарды достаточно шумные, вслух размышляет командующий Тит, и яркие. На этом можно сыграть, использовать силу врага против него же, ухмыляюсь я, а это неплохая идея. Слух и зрение орков превосходит таковые у человека, значит, и петарды собьют того с толку с куда большим шансом. Опять же, можно попробовать шмальнуть ему прямо в лицо, пока он уязвим, развивает тему проходчик. Быть может, тогда получится попасть тому по глазам, а слепой орк, это уже половина победы. Только из аркебузы еще попробуй попади в пылу сражения, морщится майор. Да и скрыть ее от врага будет проблематично. Аркебузу, может, и не получится спрятать, усмехаюсь я. Но вот мортиру. Такой план может сработать. Раззадорить противника, убедить его в том, что мне нечего особо ему противопоставить. Заставить его недооценить меня, а затем нанести одну точную выверенную атаку при помощи пламени души. Есть в этом плане, правда, одна загвоздка, где мне добыть столько душ для убойной атаки? Ведь тот же первый клинок поглощает только души негодяев, настоящих мразей, с какой стороны ни посмотри. Где мне набрать столько души всего-то за чуть меньше суток до самой дуэли? В Спарте таких кадров не найти даже при всем желании. Орки под нужную мне категорию тоже особо не попадают, не все из них успели накопить достаточно мразотности. В Пятиморье поискать, так опять же, у меня нет столько времени, но тогда где, где во всем мире системы мне найти такую концентрацию сукиных сынов? И тут меня будто бы озаряет. Решение все это время было у меня под самым носом. Кажется, я все придумал. Где взять столько сволочей? Оказалось, что не так-то это и сложно. Всего-то надо было попросить Аркаилу найти такое место. Услышав мою просьбу, она даже не особо долго размышляла. Ведь в системе есть все, что угодно, даже миры, заполненные исключительно темными душами. Вот так я оказался на пару с темной эльфийской в крайне колоритном месте. И что это за край? С легким опасением спрашиваю я, и меня можно понять. Не каждый день ты оказываешься в какой-то долине, где земля больше походит цветом на обсидиан, а небеса на свежепролитую кровь. Слышал про ад? Вместо ответа задает свой вопрос Дроу. Его с данного сервера списали. Ну, просто блеск, где можно было найти толпы прогнивших до самого основания душ. Естественно, в копии ада среди миров системы. Откуда вообще Аркаила знает про рай и ад? Ну так, видать, мои супруги расстарались с кратким введением темной эльфийки в нашу культуру и историю. И все же место, куда нас занесло, просто удивительно. Наконец, оторвав взгляд от алого небосвода, покрытого свинцовыми тучами, я замечаю местных обитателей, ради которых я и прибываю в этот мирок. Низенькие, не выше полутора метров, уродливые, с загнутыми назад рожками, краснокожие создания. Они чем-то напоминают одновременно и гоблинов, и чертей, и даже гномов. Разодетые в строгие фраки, они носятся между каменными столами, словно в каком-то открытом офисе. Имя. Демон обыкновенный. Уровень. 20. Описание. Если ДВС требует для своей работы топлива, то вот демоны живут за счет чужой боли и страданий. Чем больше хаоса и проблем они принесут в миры системы, тем довольнее они становятся. Сущее зло – это про них. На столах у них виднеются всевозможные артефакты разнообразных форм и цветов. Тут и там открываются ярко-рыжие порталы, в которые эти коротышки резво ныряют и из которых столь же шустро выныривают. Нью-Йоркская биржа годов 90-х. Вот что мне напоминает все это столпотворение и хаос. Черти-то что-то орут друг другу, что-то обсуждают, переоцениваются между собой. Порой дело доходит и до драки, причем насмерть. Стоит проигравшему умереть, как на его место тут же встает другой коротышка, выйдя из ярко-рыжего портала. Да, дела. А какие разговоры тут идут? Разговоры-то. Партию воров в кипящий котел. Эннада, партия воров в кипящий котел. Бери, пока не сварились. Четвертование. Свежие четвертования. Эннада. Рабство. Вкусное рабство. Сладкое, сочное, никогда не уступающее в цене. Эннада. Насильники. Эннада. Маньяки. Пиявки. Кровопийцы. ЖКХ. Эннада. Что они делают? Задаю я вопрос эльфийке. На что Аркаила беззаботно пожимает плечами. А на что это похоже? На какой-то рынок, честно отвечаю я. И это он и есть. Рынок злодеяний. Морщится Аркаила. Вся та дурь, что происходит в мирах системы, отчасти происходит из-за этих бесит. Именно они тратят все свои силы на спонсирование всевозможных злодеяний. Искушают, обманывают, заставляют поступиться совестью и принципами. Как змеи-искусители. Догадываюсь я. Именно так звучит ответ эльфийки. И зачем они все это делают? Потому что это весело. Такого я, конечно, не ожидал. Полагаю, они достаточно бессовестные создания для твоего клинка, более чем, обнажаю я клинок, а уже спустя мгновение срываюсь вниз в долину. Уверен, после такого рейда душ у меня появится в избытке. Только под самое утро мы возвращаемся с Аркаилой. Я сражался всю ночь напролет и еще чуть дольше, без единой остановки. После такого марафона я едва стою на ногах, но этот забег стоит того. 1000 душ. Именно столько мне удается добыть в рейде на обитель демонов. Краснокожие создания не ожидали моего появления в их святая святых, а потому и соответствующего сопротивления не успели мне оказать. Лишь когда я набрал желанную 1000, к границам долины подоспели уже куда более серьезные силы. Демоны-воины, демоны-маги и прочая гадость, чьи уровни уже находились на отметке в 50, а местами и в 60. Аркаила также мне сообщила, что это была одноразовая акция. В следующий раз демоны будут куда осторожнее. Ну и ладно, сейчас мне бы для начала пережить предстоящую дуэль. О проблемах с демонами я буду волноваться уже сильно после. Приближалось время дуэли, а я уже был изрядно измотан битвой в крае демонов. Как быть, не выходить же уже уставшим против древнего стукателя? Решение находит Аркаила на пару с проходчиком. Эти двое авантюристов практически на коленке создают убойный коктейль из кофе и ядреного самогона. Стоит ли говорить, насколько опасным получается готовый продукт? Однако только эта смесь и поднимает меня на ноги. Хоть и временно, но я возвращаю прежние силы. Но, чувствую я, по окончании дуэли ждет меня страшный откат. Как-никак, а смешивать энергетики с алкоголем – это табу на уровне сандалий с носками. На что только порой не пойдешь ради победы. Когда пыль над островом оседает, перед моими глазами мелькают сообщения от системы. Поздравляем, вы победили в дуэли, вы повысили уровень, вы повысили уровень, вы повысили уровень, вы повысили уровень, вы повысили уровень. 5 уровней за раз, нехило. Великий стукатель, гроза миров и верный генерал великого духа, сейчас лежит на земле, разорванный надвое. Не спас его ни изысканный доспех, ни жгуты мышц, ни нерушимая кость. Пламя души прожгло все это насквозь, точно сверхмощная горелка. Хоть и понеся нехилый такой ущерб, я все же вырываю победу из лап противника. Я вскидываю голову, смотря на облака, мирно проплывающие над головой. Над рекой Евфрат поднимается дикий рев орочьего войска. Они узнают о поражении своего великого стукателя. А это значит что? А это значит пора валить. Междуречье теперь целиком и полностью во власти Спарты. Великий стукатель пал. Бубльду мне в ноги. Мы проиграли. Тикаем, гайзы. Кто куда, а я потопал. Куда вы стойте, гады, куда вы бежите, мы еще не проиграли. Мы еще можем отбить у людишек землю. Ревел Ариэль, наблюдая повальное бегство некогда суровых и уверенных в себе гайзов. Не избежали этой судьбы и гордые воины древней банды. Наоборот, их пятки сверкали ярче прочих, будто бы их запустили из пулилки в сторону леса. Вы же должны отомстить за своего босса. Почему вы валите? Зарычал Ариэль в лицо ближайшему воину. Тот обернулся на нее, узнав в ней одну из местных больших шишек. «А ты как думаешь, почему мы являемся древней бандой?» Спросил у нее закованный в дорогой доспех орк. «Потому что мы сильнейшие, потому что мы мудрейшие, а разве не так?» Возмутилась Ариэль. «Нет», — ответил ей орк. «Это потому, что мы знаем, что, когда махач пахнет бубльдой, нужно валить, и валить куда подальше. Крутой гайс не тот, что сдох ни за что, а тот, что выжил, потанцевал над трупом своего врага и восславил великого духа. Учись, салага, я не уйду, я не брошу своего Шурика», — возмутилась Ариэль. «Они еще столького не сказали друг другу, столькими ударами еще не обменялись». Возмутительно. «Нет, крутышка, ты пойдешь с нами, таков приказ великого духа. Всем оркам свалить из региона», — заявил воин и закинул арчиху себе на плечо. Ариэль сопротивлялась, била со всей мощи по доспеху, по шлему наглого орка. Но тому было хоть бы что, разница в уровнях была все еще подавляющей. Уже когда русло реки стало лишь едва видимой линией, Ариэль не выдержала и заревела во всю мощь своей глотки. «Шурик, я вернусь, слышишь, вернусь, и точка. Нас еще ждет горячий сну-сну». Орки покидали междуречье, зеленой волной потянувшись к порталу далеко на востоке. Глава 21. «Сложно поверить, что такую цитадель вообще можно взять», — восхищенно произносит майор. «Но именно это и случилось», — вздыхаю я. «Карфаген, крепость, а никак иначе этот город не назвать, впечатляет. Остовы смотровых и стрелковых башен россыпью украшают горный склон, точно новогодняя гирлянда, вьющаяся вокруг елки. Разрушенные стены, насколько я могу судить, когда-то впечатляли всех приезжих своими хищными зубьями. Античные статуи людей, животных и мифологических существ со старой земли были плотно вплетены в архитектуру города. Кто бы ни был лордом этого поселения, он явно любил свое детище и старался сделать его поистине великолепным. Как жаль, что от этой красоты сейчас остаются лишь жалкие крупицы. Отдельно стоит отметить и место, на котором стоит крепость. Расположенная у самого подножия горы, она удобно прилегает к одному из многочисленных рукавов Евфрата. Защищенная сзади непроходимыми скалами, а спереди быстрым течением реки, она производит неизгладимое впечатление. Два каменных пояса довершают картину, давая понять любому, что для взятия этого поселения придется очень сильно постараться. Карфаген должен быть разрушен. В памяти всплывает одна из известнейших на старой земле фраз. Так вот, кто бы эти слова не произнес здесь, в мире системы, он оказался бы в дураках. Захватить этот Карфаген классической осадой просто не представляется возможным. По крайней мере, без поддержки осадной артиллерии, воздушного флота и высокоуровневых магов. Тем удивительнее, что орки сумели взять эту цитадель. Хотя, беря во внимание их ярость, эффект внезапности и неготовность защитников к таким противникам, многое встает на свои места. Не каждый день ожидаешь увидеть орущих гайзов, запускаемых в воздух гигантскими рогатками, пацев, поднимающихся по стенам, точно матерые альпинисты, а также безудержную, яростную волну зеленокожих под стенами. Смогла бы Спарта сдержать натиск орков, не имея о них никакого представления? Сложно сказать, если уж такая крепость пала. В который раз я окидываю задумчивым взглядом белые стены Карфагена. Именно отсюда началось вторжение орков в Междуречье. Именно проиграв свое испытание, эта некогда могущественная фракция обрекла всех игроков в своем регионе на незавидную участь. Людей брали в рабство, на них устраивали охоту как на каких-то животных. Целые полисы и города вырезали поголовно из скуки. Орки не желали никого и ничего. Их всепожирающая волна прошлась кровавой косой по междуречью, оставляя после себя руины, горы трупов и сплошное отчаяние. И ведь причиной для всего этого послужила простая переоценка своих возможностей. Высокомерие, которое обернулось трагедией для десятков тысяч игроков. Уже при одной мысли об этом у меня невольно сжимаются кулаки. В который раз я получаю напоминание от системы, что переоценка своих возможностей в этом мире карается крайне жестоко и беспощадно. Одна оплошность, всего одна, и последствия могут привести к настоящей катастрофе. Так случилось и с Карфагеном, что-то похожее может случиться и со Спартой. И чтобы избежать такого будущего, нам только и остается, что шагать вперед, без оглядки, без остановки. И не шагать, а бежать. Замедлишься, и тебя уже будет не спасти. Безжалостная гонка никогда не прекращается и вряд ли имеет финишную черту. Это марафон, который мы обязаны выдержать несмотря ни на что. Если не для того, чтобы встать у руля мира система, то хотя бы для того, чтобы не пасть на самое дно, как это стало с жителями Междуречья. Но не будем о грустном. Все это в прошлом. Сейчас же тысячи орков тоскливо тянутся в сторону гигантского портала. Что он из себя представляет? Огромную дыру в пространстве, от которой тянутся во все стороны белоснежные линии, будто кто-то ударил молотком по стеклу. Рассмотреть что-то по ту сторону не представляется возможным. А жаль, я бы хотел взглянуть на изначальный мир орков. Впрочем, рисковать своей головой, заглядывая внутрь, я не собираюсь, мне хватает и одного раза. Невольно я отпускаю взгляд на повязку, которая сейчас поддерживает мою сломанную руку. По исходу прошедшей дуэли повреждений оказывается так много, что даже спустя несколько суток я все еще не полностью восстановился. Сыграли свою роль и истощение маны, и бесчисленные микротравмы, что я себе нанес, чрезмерно нагрузив организм телекинезом. В мире системы все это просчитывается как дебафы, но от этого не перестает болеть. Да, бой с Вандомом обходится мне дорогой ценой. Впрочем, ее-то как раз я готов заплатить без сожалений. Другое дело, что в случае проигрыша я потерял бы нечто куда большее. Я бы утратил свою фракцию, свой второй дом в мире системе и всех близких мне людей. Если не ради всего этого рисковать собственным здоровьем, то ради чего вообще? Ну да ладно, победа есть победа. И плевать, что какое-то время я буду щеголять с повязкой на плече. Руки, ноги при мне, а остальное как-нибудь приложится само по себе. Майор уже оставляет меня на небольшом холме, отправившись проконтролировать работу королевского корпуса. Спарта никак не препятствует исходу орков из Междуречья, но и держать руку на пульсе просто необходимо. Уже случалось не раз и не два, что враждебные друг другу племена просто устраивали махач на дороге, втягивая в свое противостояние всех рядом стоящих гайзов.